Заботы пожилых мужчин. Первое. Берг неторопливо просматривал утренние газеты. Спешить ему теперь было некуда, поэтому газету он листал лениво и внимательно. Прокурор Берг попросил отставку, ссылаясь на резко ухудшившееся состояние здоровья. По сведениям, полученным из осведомленных источников, министр поручил статс-секретарю министерства доктору Кройцману немедленно вылететь в Западный Берлин для проведения консультации с врачами. Министр выразил озабоченность в связи с состоянием здоровья прокурора Берга. Предполагает, что в случае, если врачи будут настаивать на госпитализации Берга, его дела, носящие чрезвычайный характер, временно примет Кройцман, один из наиболее талантливых учеников Берга. Девельт. В Байерн-Курир появилась заметка, в которой уход Берга в отставку трактуется как признание прокурором собственного бессилия. Подобного рода комментарий может рассматриваться лишь как полная некомпетентность или злостное сведение счетов с одним из самых уважаемых юристов Федеративной Республики. Берг не щадил сил, отдавал всего себя созданию нашего демократического законодательства. Писать так о человеке, состояние здоровья которого считается далеко не нормальным, не в духе нашей прессы. Комментарий баварской прессы прозвучал резким диссонансом в серии откликов на это событие, с которыми выступили ведущие газеты. Мы, со своей стороны, можем лишь принести прокурору Бергу глубокую признательность за все то, что он сделал для нашего правосудия. Г. Краузе, Гамбургер Рундшау. Демократическая перепалка в нашей демократической прессе лишний раз свидетельствует о том духе изящной коррумпированности, который царит в Ферге. Надо смотреть правде в глаза. Берг уже давно не угоден ХДС ХСС, с тех пор, как он привлек в 1964 году к ответственности 7 высших офицеров Бундесвера за злодеяния, совершенные ими в России и Франции во время войны, когда эта семерка носила не зеленые, а черные мундиры. Берга вынудили уйти в отставку. Нам лишь остается сожалеть, что прокурор не проявил гражданского мужества и не продолжил борьбу. Г. Кроне, Телеграф. Берг сунул газеты в карман халата и пошел в ванную комнату. Каждое утро он подолгу растирал тело жестким полотенцем и считал, что это спасло его от склероза, поскольку кровообращение получало допинг, не фармакологический, а естественный. «Лоси тоже трутся в лесу об деревья», — думал Берг. «А надо во всем брать пример с животных. Черчилль правильно делал, что спал после обеда. Все звери спят после обеда. Жирный? Ну и что? Лучше помереть жирным стариком, чем стройным молодым мужчиной». Он залез в ванну, положил на столик рядом с собой пачку газет и подумал. «Сначала я немножко отмокну, поблаженствую, а потом посмотрю остальной мусор. Только бы не уснуть. Кто-то мне говорил, что можно, уснув в ванной в сосновом экстракте, проснуться у врат дома Господня. А раскладывают они свои козыри разумно. Мои любимые ученики Крауза и Кройцман делают хорошую мину при плохой игре. Но им не откажешь в изяществе. Обиднее всех ударили мои социал-демократы из Телеграфа. Обиднее, потому что больней. А больнее то, что они правы. Но они правы абстрактно. Потому что они в оппозиции и никогда не были втянуты в круговерть государственного аппарата. Когда чиновнику говорят, что он устарел, это значит, ему показывают на дверь. А цепляться за пуст — это значит показаться смешным, честолюбивым и корыстным. Это бы они обыграли в своих газетах в следующем туре. А человек, который смешон, никого уже не сможет победить. Краузе, конечно, сыграл со мной свою самую талантливую партию. Вообще, люди Шпрингера — умные люди. Победив, они не топчут, а протягивают руку помощи. Таким, как я, конечно, кто смог чего-то достичь в этом дерьмовом обществе. Бедных длинноволосых они бы поставили к стенке, не задумываясь. А с длинноволосыми ларчик открывается просто. Перепроизводство интеллектуалов. Некуда идти работать тем, кто, кончив университет, считает себя Гегелем или Бисмарком. Только на баррикады. Не в школу же на нищенский оклад в 400 марок. Ларчик просто открывается. Нарчик. А это я про жену Люса. Он будет биться насмерть, потому что любит детей и боится за них, а с ней у него плохо. Будь у него все хорошо, он бы не лез ни в какую драку, а держался за ее юбку. Берг взял следующую газету, просмотрел, нет ли там комментария о его отставке, заглянул в раздел спортивной хроники. Он следил за тяжелоатлетами, штангисты были его страстью. Потом открыл раздел судебной хроники и полицейских новостей и сразу же натолкнулся на заметку, набранную Петитом. Наш постоянный корреспондент при главном полицейском управлении Таубен передает, что позавчера вечером из Гамбурга вернулась фрау Шмидт, проживающая на Генекштрассе 7. Она обнаружила в своей квартире, где отсутствовала с 19 августа, странную картину. Было разбито окно и разбит экран телевизора. Фрау Шмидт вызвала домовладельца, который, в свою очередь, немедленно пригласил представителей страховой компании. Эксперт определил, что телевизор марки Philips 209, 380 марок, разбит пулей, поскольку он извлек ее из телевизора. По требованию эксперта Ангемайна были вызваны представители криминальной полиции. Полицейская экспертиза установила, что пуля была выпущена из пистолета Pelman MB6 калибра 9,3 мм. Однако установить, как она попала в телевизор, разбив окно и срикошетив о металлическую держалку люстры, полиции установить не удалось. Берг пожал плечами и отложил газету. Идиотизм. Ну, интересно. Пусть занимаются этим мои молодые преемники, а я буду блаженствовать в сосновой ванне и читать сообщения о победах моих тяжеловесов. Лишь в этом есть закон и гарантия, — продолжал думать Берг. Только в спорте, и отнюдь не во всем, а лишь в тяжелой атлетике. Весы точны, их не обманешь. Вес штанги должен быть соотнесен с абсолютным весом спортсмена. В футболе можно дать лишнюю секунду, которая окажется решающей, или не заметить игру рукой на вратарской площадке. В боксе царит случай. Победителю в первых двух раундах случайно во время третьего раунда разбивают бровь и его снимают с поединка. Что это? Случай? Нет. Это обычное, откровенное издевательство над законом. Ибо законы стареют, как и эпохи. А никто не внес коррективы в этот старый закон с тех пор, как шли бои профессионалов. И озверелые зрители требовали от боксера лишь победы или гибели. Ведь Рим породил гладиаторов. Но сейчас об этом говорят как о вандализме. Прокурор взял с полочки еще один тюбик соснового экстракта и вылил его в ванну. — Бог, прости меня, — хмуро пробурчал Берг, — но все же химия стала сильнее тебя. Ты властвуешь над случаем, а химия — над бытом. Разве ты мог бы перенести меня за мгновение в сосновый лес? А химия дала мне, твоему слабому слуге, сделать это одним лишь движением руки. Не одним, — поправил себе Берка, — тремя движениями. Сначала я поднял руку, потом взял тюбик, а потом вылил содержимое в ванну. А, старая пирешница, правильно тебя прогоняют. Ты же забыл о четвертом движении, ибо если не я вернул тюбик на место, то кто же? И лишь если это не моя рука, я могу отвергнуть пятое движение. Но ведь это моя рука, и я опустил ее в ванну и протянул вдоль тела. Это уже, кстати, шестое движение. Кройцман, ты умница. Надо гнать в зашей того юриста, который лишен дара фиксировать место, лицо. Движение, сумму, цвет и запах. Берг снова развернул газету. Симпозиум юристов. Он даже не стал читать, о чем там говорилось. Если это демократические юристы, они наверняка примут резолюцию по поводу Вьетнама и шовинизма Израиля. А если свободные, то пошлют телеграмму в Москву о разгуле антисемитизма и потребуют вывода русских ракет из Ханоя, подумал он. Какой закон может быть в этом мире беззакония? Пока есть интересы Дорнброк, он будет требовать такой закон, который охранял бы его интересы. А охрана интересов одних всегда предполагает ущемление интересов других. Можно написать самый точный свод законов. Но ведь закон приводит к жизни люди. А люди не могут быть свободны от общества, в котором живут. Мы кичимся своими демократическими законами. Да, в суд может обратиться человек с иском к федеральному канцлеру. Пожалуйста, мы примем его иск. А дальше? Или, пожалуйста, давайте будем обвинять убийц Ганса Дорнброка. Прошу вас, прокурор Берг, взять на себя это дело. А вместо убийцы мне подставляют жертву. А когда я отделяю злаки от плевел и продолжаю искать преступника, меня загоняют в угол. Демократично, свободно, с уважением к моей личности. С кем я решил бороться? С кем ты решил схлестнуться, Берг? Тебе-то, казалось бы, стыдно заглатывать наживку из тех слов, которые составляют строчки нашей самой демократической конституции. Лично мне беззаконие сейчас нравится больше закона. За то, что я отступил, министр назначит мне незаконно высокую пенсию. Об этом, видимо, Кройцман уже позаботился. Бедный Люс, прости меня. Все-таки я всегда был предателем. От этого нельзя излечиться, как от тупости. Вдруг Берг рывком поднялся из ванны и, не вытеревшись полотенцем, побежал в кабинет к телефону. Он еще раз заглянул в отдел полицейской хроники и набрал номер дежурного по полиции. — Это прокурор Берг. — Скажите, в каком районе находится Генекштрассе 7? — На востоке, — ответил дежурный. — Возле зональной границы. — Это неподалеку от чекпоинт Чарли. — Совершенно верно. Берг позвонил Гельтофу. — Доброе утро, майор. — Доброе утро, господин прокурор, — ответил Гельтоф и посмотрел на часы. 5 минут назад к нему звонил Штирлиц и назначил встречу. — Я хочу сейчас приехать к вам по одному занятному делу. — Я жду вас, господин прокурор, через 2. А еще лучше через 2,5 часа. — Хорошо. А пока я попрошу вас, поручите кому-нибудь из ваших помощников сопроводить меня в одно место с экспертами. А вы... Разве вы не в... В общем-то, да, я в отставке. Но я еще не сдал дело. Тут у меня возникла одна идея. Я ее осуществлю и сдам дела. Я ведь еще не получил официального ответа на мою просьбу об отставке. Второе. Холтов, здравствуй, — сказал Штирлиц. Извини, что я так внезапно тебя вызвал. Мне срочно нужны материалы в связи с этим делом. И он положил перед Холтовым газету, в которой была напечатана заметка о пуле, разбившей телевизор в пустой квартире фрау Шмидт. — Ты ничего не знаешь об этом? — Ничего, — ответил Холтов, внимательно прочитав заметку. — Ровным счетом ничего. — Почему тебя это интересует? — И вообще, Кочев уже в Африке, так что давай соблюдать джентльменский уговор. — Ты обещал мне... — Я помню свои обещания. — Мне нужно, чтобы через 2 часа... Все данные об этой заметке были у меня. Пошли туда экспертов, опытных экспертов. Опроси жильцов, которые слышали выстрел. Осмотрите все вокруг. Через 2 часа у меня будет прокурор Берг. Он только что звонил и просил дать ему экспертов и наряд полиции. Что? Почему ты так удивился? Ведь он в отставке. Во-первых, официально его отставка еще не принята. Во-вторых, он сказал мне, что у него возникла какая-то идея. Хорошо. Здесь же, вечером, в 7. Устроит? Ладно. Но это последнее, о чем ты меня просишь, Штирлиц. Слежку за собой Максим Максимович обнаружил сразу же, как только сел в такси. Сначала Шарлоттенбург, — попросил он шофера. А потом поезжайте через Вильмерсдорфер штрассе мимо клуба 007, а потом к чекпоинт Чарли. И не торопитесь, пожалуйста, я хочу отдохнуть в машине. Будем считать эту поездку прогулкой. Он так составил маршрут, что, не называя Генекштрассе, вынуждал шофера проехать именно по этой улице. Все-таки я хорошо помню Берлин. С какой-то неожиданной для себя хвастливостью подумал Исаев. Если они спросят шофера, тот ответит, что о Генекштрассе я и не заикался. Правда, эта поездка непредвиденная, и это ударит меня по карману. Слава богу, издатель уплатил немного денег за книгу. Если бы не этот нечаянный гонорар, мне бы не хватило денег на то, чтобы угостить Холтова коньяком перед его беседой с Ленцем. На Генекштрассе он увидел три полицейские машины и Берга, который ползал по асфальту, разглядывая в лупу металлический люк канализации. Все точно. Ай да старик Берг, который отстал от жизни. Ай да молодец. От слежки я уйду. За рулем той машины, что на хвосте молодой парень. От этого я уйду. Все-таки старость не так уж плохо. Проходные дворы Берлина я знаю лучше этих мальчиков. Я от них уйду. Но не повели бы они теперь Холтова. А кто именно? Неужели Холтов признался Айсману? Если меня водит контрразведка, это ерунда. Я частное лицо, я не интересуюсь здешними секретами и не предпринимаю никаких противозаконных шагов. Так что эти пусть смотрят, не жалко. Я опасен только для старых наций. Вот если включился Айсман, это хуже. С другой стороны, может быть, это и к лучшему. Надо бы запомнить номер машины. Хотя, наверное, это рент-кар, взятый по чужому паспорту. Значит, утром 22-го вы подметали тротуар, и возле окон фрау Шмидт увидели битое стекло, собрали его в совок и высыпали в мусорный ящик. Снова спросил дворника Берг. Да. А почему вы так определенно утверждаете, что это было 22-го? Потому что 21-го была свадьба моей дочери, и молодежь разбила три фужера. Сейчас молодежь неповоротливая, они как слоны. Я еще подумал, что они, может быть, что-нибудь пили тут на улице, когда ушли, а потом били бокалы, и поэтому не обратил внимания на дырку в окне фрау Шмидт. Напишите, пожалуйста, свои показания. Это можно сделать в нашей машине. Берг обернулся к полицейскому. «Проверили, как мы записали этот разговор на диктофоне? Все хорошо?» «Да, все в порядке. Я слушаю одновременно запись через наушник». «Ну-ка, дайте послушать мне тоже». «Так. Спасибо. Эту кассету я беру с собой. Что там у экспертов по баллистике?» «Они сейчас придут. Что-то меряют еще раз». «Позовите одного из них поскорее», — раздраженно сказал Берг. «Нельзя быть такими капушами». Когда прибежал запыхавшийся эксперт, Берг спросил. — Рикошет? — Да. — У вас все подтвердилось? Эксперт ответил. — Мы нашли след от пули и высчитали точный угол. — Жальте немедленно в лабораторию. У меня к вам один лишь вопрос. Нет ли на пуле следов металла, который применяется в автомобилестроении? — Непонятно? — Ну, нет ли на пуле следов от металла, из которого, например, штампуют дверцы машины? На пуле образца 67Б калибра 9,3 мм обнаружены следы металла, который идентичен металлу, применяемому фирмой Mercedes при производстве машин марки М2200. Из заключения эксперта. Берг отдал приказ не выпускать из западного Берлина ни одной машины марки Mercedes без предварительного полицейского осмотра. Этот приказ он отдал Гельтофу. Ему же он отдал приказ немедленно и негласно начать проверку всех машин, которые приходили в автосервисы после 22-го, скорее всего, утром. Ремонт простой и быстрый, автогенная подварка рваного отверстия одной из дверей автомобиля, вероятно, правой задней. Третье. Бауэр, выслушав Айсмана, поднялся с маленького деревянного стула. «Как у рейхсфюрера», — успел подумать Айсман. «Тот тоже не терпел роскоши». Какое-то мгновение он стоял неподвижно, а потом сказал. — Ну что же, поздравляю! Поздравляю, Айсман! — Тот случай, который никто не мог предусмотреть. — Предусмотреть этого вы не могли, но следовало хотя бы на утро поехать туда, где проводилась операция, и тщательно осмотреть все вокруг. Но иногда провал оборачивается победой. Так вот, сейчас именно тот случай, когда мы имеем шанс обернуть наш провал в нашу победу. Большую победу. Очень большую. Вы даже не понимаете, в какую громадную победу мы это все можем обернуть. Слушайте меня внимательно. И действовать начинайте сразу же, потому что теперь времени у нас в обрез. Штирлиц все еще в поле вашего зрения? Он ушел, — хмуро ответил Айсман. Штирлиц есть Штирлиц. Неважно, он скоро появится. Сегодня или завтра он придет к Гельтофу. Он не наш человек. У вас в разведке он был агентом иностранного государства. Какого не берусь судить? Склонен предполагать, что не западного. Если бы американцы интересовались Кочевым, они бы пошли по официальным каналам Гелена. Впрочем, я допускаю, что они могли пойти и в обход Гелена. Им нужны свои источники у нас, поскольку мы активнее всех ведем торговлю с Востоком, а это их беспокоит. И они не во всем могут полагаться на Гелена. Будущее Европы зависит не от них теперь, а от нас. Я отвлекся. Ну, это так, для заметки на полях. Мне не важно, кто такой Штирлиц, русский или американец, он не наш. Он связан с Гельтофом. И тот, видимо, отслуживает ему долги за старые грехи. Он сглупил, изменив фамилию и уйдя от денацификации. На этом его легко взять. Это вы не додумали. Так вот, сейчас вы прикажете Гельтофу подвести Штирлица к прокурору Бергу. Гельтоф должен свести Штирлица с Бергом. Как, я не знаю, придумайте сами, заставьте подумать Гельтофа. И следите за Бергом. Не спускайте с него глаз с утра и до вечера. Мне надо, чтобы как только Штирлиц переступит порог кабинета Берга, я узнал об этом. Машины с людьми БНД будут рядом. Мы накрываем иностранного агента у прокурора. Это конец Бергу и выигрыш всего дела. На мгновение Бауэр, расхаживающий по кабинету, остановился. «Подкиньте Гельтофу вот какую идею. Ты скомпрометирован. Ты на грани гибели. В общественном, разумеется, смысле. Ты упадешь так, что тебе уже не подняться. Погубить тебя может Штирлиц. Если он заставил тебя служить, значит, у него есть на тебя компрометирующие материалы. А если мы скомпрометируем Штирлица, как иностранного агента, а Берга, как человека, пошедшего на контакт с ним, то всем дальнейшим показаниям Штирлица грош цена. Кто поверит шпиону? Более того, мы запросим правительство ЮАР о выдаче нашим властям Кочева. Но ЮАР ответит нам, что таковых у них нет. Хотя заявление от него поступило. Следовательно, он фиктивная фигура, этот Кочев. И таким образом заговор иностранной разведки провалился. Заговор против статуса западного Берлина, против нашего суверенитета. Почему заговор? Да потому что никакого Кочева вообще не было. Была провокация против Люса и Ленца. А Кочев сидит себе в Софии. И поднимите срочно все, что у вас есть по старым материалам на Штирлице. Пусть просчитают на наших ЭВМ, кому была выгодна его работа. Айсман задумчиво сказал. Вы сам дьявол. Уж если я и крикну снова «Хайль», то это будет «Хайль Бауэр». Я обещаю вам сделать все, что в моих силах. Нет уж, «Хайль Бауэр», вы, бога ради, не кричите. Лучше четко выполняйте то, что я задумываю. Я всегда вам говорил, что нацизм мне омерзителен. Четвертое. Дорогой Холтов, у меня очень мало времени. У меня тоже в обрез, я весь в полнейшем разгоне, Айсман. Ну, спасибо, что ты, тем не менее, заехал. Ты потом куда? В полицию. Берг не дает мне покоя с этими такси. А когда ты успеешь заехать на встречу со Штирлицем? Холтов откинулся на спинку кресла, как от удара. Рядом с Айсманом сидели два связняка, Курт и Вальтер. «Ты ему выложил о нас все?» Так же спокойно и негромко продолжил Айсман. «Я не понимаю, о чем ты?» «Не глупи. Часть ваших разговоров мы записали, а про то, что мы записать не смогли, ты скажешь сам. Знаешь, как мы умеем работать. Ты настоящий немецкий отец и дед, и должен понимать, что если будешь молчать, то твоя семья сегодня же, а вернее, сейчас же, будет вырезана». Айсман закурил и повторил яростно. «Вырезана!» «Ну? Ты ему выложил все?» «Да», — ответил Холтов. «На чем он тебя взял?» «На прошлом. На Рунге, на Мюллере». «Ладно. К этому мы потом вернемся, Холтов. Ты нам нужен на том посту, где сейчас стоишь. На твоем пути одна преграда, Штирлиц. Ты нам нужен на этом посту, несмотря на твое предательство. И ты останешься на этом посту, ибо так надо для дела. А остаться ты можешь, если сведешь Берга со Штирлицем?» «Как?» «Подумай. По нашим сведениям, Штирлиц не является гражданином ФРГ, понимаешь?» «Я перестал вообще понимать что-либо», — тихо ответил Холтов. «Лучше мне уйти. Тогда хоть семья сохранится, не будет позора». «Поясняю. Представь, что полиция берет агента иностранной державы у Берга». «Понял? Кто поверит показаниям шпиона? Нация не поверит изменнику, если даже он немец, а уж иностранцу тем более. Пусть он тогда говорит про тебя все, что угодно. Шпиону веры нет». «У тебя есть что-нибудь от сердца? Выпей холодной воды. Ты понял? Я играю с тобой в открытую. Я говорю тебе то, чего не имел права говорить. Ты оступился, но ты был моим другом, и ты мой товарищ по партии. Я понял, — сказал Холтов и неожиданно для себя заплакал. Я понял, что я осел. Я должен был сразу прийти к тебе. Я не поверил в друзей. Я раньше верил только одному человеку, а потом я перестал верить всем на этой земле. Я осел, и мне нет прощения. Дождавшись, пока Холтов успокоится, Айсман продолжал. Разговор со Штирлицем построй примерно таким образом. Скажи ему, что все нити по делу Кочева находятся у меня в руках. Скажи ему, не бойся валить на меня, что я знаю все. Пожалуйся ему, что я требую невозможного. Затягивать экспертизу с автомобилями. Попроси, чтобы он срочно пошел к Бергу и открыл те карты, которые ты ему передаешь. Вот пакет. Тут много компрометирующих документов на твоего бедного Айсмана. Ты понял? Бей в лоб правдой. Не лги. Ты знаешь Штирлица, на Микине его не проведешь. Скажи ему, что если он устранит меня с помощью Берга, тогда ты выведешь его на человека, который ехал в Мерседесе и стрелял через дверцу. Пятое. Прости, я опоздал, Штирлиц. Я уже начал волноваться. Здравствуй, Холтов. Меня вызывал Айсман. Что случилось? Он подставляет меня под удар, сволочь такая. Он требует, чтобы сначала я затянул дело с проверкой Мерседесов, а потом опротестовал данные моей же экспертизы. У тебя нет чего-нибудь от сердца? Выпей коньяку, я же говорил тебе. Нет, сейчас мне совсем плохо. На, положи под язык, это нитроглицерин. Спасибо. Он сразу растаял, это ничего? Так и должно быть. Что делать с Айсманом? Сложный вопрос. Ты что предлагаешь? Холтов достал из кармана пакет и передал его Штирлицу. Спрячь это, тут кое-что на Айсмана. Здесь достаточно материала, чтобы утопить его. Не надо здесь смотреть. «Зачем ты здесь смотришь?» Штирлиц удивился. «А вдруг ты суешь мне какой-нибудь государственный топ-секрет? Меня возьмут с ним и посадят на 10 лет, и ты будешь счастлив, разве нет?» Холтов похолодел. Он смотрел Штирлицу в глаза, окруженные мелкой сеткой морщин, которые казались под стеклами очков особенно глубокими. «Кажись врачу», — посоветовал Максим Максимович. «Не играй с сердцем, старина, с ним шутки плохи». И углубился в изучение материалов на Айсмана. Он долго рассматривал фотографии, на которых тот был запечатлен расстреливающим женщин в Освенциме. Было там несколько фотокопий постановлений на ликвидацию узников с санкцией Айсмана. Было показание старухи-еврейки про то, как Айсман лично убил 2 ее малолетних внучек. — Да, — сказал наконец Исаев, — материал страшный. Он протянул конверт Холтову. — Возьми. — Зачем ты даешь это мне? Почему бы тебе самому не распорядиться? Прокуратура совсем рядом с твоим домом, да и времена иные. Это должно исходить от другого человека. А почему этим другим человеком должен быть я? Потому что к Айсману тянутся нити от красного. А им ты занимаешься. А Берг, получив эти материалы, прижмет Айсмана и посадит его. А из-за решетки он мне не страшен, там он будет молчать. А может быть, послать эти материалы в газету? Кто их пошлет? — Аноним, — ответил Исаев и задумчиво посмотрел на Холтова. — Аноним. — Аноним есть аноним, Штирлиц. Ты же знаешь нашу печать. — Если отправить это в Бонн... — Там это смогут прикрыть. Берг этого прикрывать не станет. — Разумно, — произнес Исаев очень медленно, чуть не по слогам. — У тебя есть телефон Берга? Холтов отхлебнул глоток воды со льдом из высокого стакана и ответил устало. — Конечно. Какой тебе, домашний или рабочий? — Рабочий, естественно. Я же буду делать официальное заявление. — 886776. Запиши. — Не надо, я пока еще умею запоминать. 88-67-76. — Сейчас я вернусь, погоди минуту. — Куда ты? — Я позвоню и запишусь к нему на прием прямо с утра. Я приду к нему завтра первым и поговорю до того, как начнется обычная нервотрепка. — Не надо первым, — быстро сказал Холтов. Я у него завтра буду с экспертами в 9. Не надо нам сталкиваться там, Бога ради. Ты к нему надолго? На 1-1.5. Хорошо, сейчас. Я позвоню именно отсюда, тут же безопасно. Исаев отошел к телефону, который стоял на столике у входа, и набрал номер. Холтов напряженно прислушивался к разговору Штирлица с секретарем Берга. Когда тот вернулся на место, Холтов сказал. — Я буду завтра ждать тебя здесь же в 3. Успеешь к этому времени? — Да, я думаю, да. Теперь последнее. Откуда ко мне попал этот пакет? Допустим, он меня спрашивает. Что я отвечаю? Твоя версия? — Получи гарантию у Берга, что Айсман будет посажен. И пусть он тогда приводит меня к присяге. — Все в порядке, — доложил Айсман Бауэру. Он пошел к Ульбрихту. А завтра в 10 будет у Берга с материалами. С прекрасными материалами, компрометирующими фашистского головореза Айсмана. — Ну что ж, — ответил Бауэр, — в добрый час. Поздравляю с удачей. Значит, завтра в 10:15 они будут скомпрометированы, а мы подведем черту под этим делом. Достаточно нам всем поднадоевшим. 6. Уважаемый Максим М. Исаев, я отвечаю на ваши вопросы в той же последовательности, в какой вы их поставили. Первое. Действительно, в 1945-1946 годах я был руководителем отдела декартелизации. Мне вменялась в обязанность борьба против преступного германского промышленного бизнеса, виновного в том, что Гитлер пришел к власти, а также в том, что он развязал войну. Вы спрашиваете, в связи с чем я оставил свой пост? Я не оставлял своего поста, я был уволен. Второе. Летом 1946 года я был приглашен к мистеру Келли и его помощнику мистеру Д.Ф. Лорду, которые просили меня не привлекать к ответственности Айсмана, поскольку он, по их словам, был завербован и работал над выявлением особо опасных нацистских преступников. Я отказался подчиниться этой просьбе. Уже тогда, по моим сведениям, господин Айсман начал выполнять определенные задания картеля Дорнброка, который, правда, действовал нелегально, прикрываясь фиктивными директорами, игравшими в независимость и антинацизм. Несколько раз аппарат генерала Маклея предлагал мне выпустить пар и не давить на бедных немцев, которые лишь выполняли свой долг. Я не считал себя вправе идти на сделку с совестью. Я продолжал расследование, арестовывал пособников нацистов, которые начали прятаться за ловко придуманную личину людей, не имевших возможности сопротивляться диктату аппарата партии. Третье. Я не просто подвергался давлению со стороны лиц, связанных с немецкими монополистическими картелями. Я был ошельмован ФБР вкупе с людьми из комиссии Маккарти и обвинен в коммунистической подрывной деятельности. Вздорность этого обвинения была очевидна. Однако мне потребовалось 2 года для того, чтобы опровергнуть это обвинение. Естественно, как только это обвинение было предъявлено, мои руководители отстранили меня от работы по декартелизации, а вслед за тем я был уволен из армии. Я готов предоставить в распоряжение прокурора Берга все те документы, которыми я располагаю и поныне. С наилучшими пожеланиями, Аверел У. Мартенс, адвокат. По скриптум. Естественно, что письмо обязано быть приобщено к делу, который ведет прокурор Берг. 7. Берг проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было 4 часа утра. В дверь кто-то настойчиво звонил. «Если бы меня хотели убрать...» «Но это верх глупости», — сонно подумал он. «Тогда они завалят всю свою мафию. Они бы навестили меня через черный ход. Там нетрудно подобрать ключи». Он поднялся, накинул халат и пошел к двери. Посмотрел в глазок. Прямо против двери стоял высокий седой человек в очках. Он неторопливо попыхивал трубкой и периодически нажимал на кнопку звонка. — Кто? — спросил Берг. — Кто там? — Кочев был моим аспирантом. Днем я к вам прийти не могу, за мной и за вами следят. Если вы не хотите пустить меня, я положу вам в ящик пакет, возьмите его. Там, где написано «фальшивка», Берг открыл дверь и сказал: — Проходите. — Спасибо. — Представьтесь, пожалуйста. — Исаев Максим Максимович. К этому имени я больше всего привык. — Русский. Я советский гражданин. Вы пришли ко мне как частное лицо или как представитель государства? Я готов выступить в обоих этих качествах. Я как-то не приучен разделять эти понятия. Вы меня интересуете лишь как частное лицо. Если вы представитель государства, извольте обратиться ко мне официально. Хорошо, уговорились. Я частное лицо. Значит, вы готовы дать свидетельские показания? Бесспорно. Почему вы пришли ко мне в это странное время? — По потому что, приди я к вам завтра в прокуратуру, я был бы арестован у вас. А поскольку вы бы рассматривали документы, которые я сейчас вам принес, вы были бы скомпрометированы связью с Красным. Айсман через Гельтофе вручил мне эти фальшивки. Их можно опровергнуть в 5 минут. А вот это опровергнуть нельзя. Это записка Кочева, которую он оставил для меня в отеле за 3 дня до своего исчезновения. Вы говорите, как настоящий немец. Я долго жил в Германии. Берг помолчал, рассматривая ночного посетителя, а потом спросил. Что вы делали здесь? Я работал у Шелленберга вместе с Гельтофом и Айсманом. Заметив, как сузились глаза Берга, Исаев протянул ему паспорт и портмоне. Здесь награды, полученные мной от Франции, Югославии, Польши, Норвегии. Вы понимаете, естественно, что наш с вами разговор сейчас невозможен, — спросил Берг, возвращая Исаеву его документы. Если кто-либо узнает о вашем странном визите, сомнут не меня, я этого не боюсь, сомнут то дело, которое я веду. О моем визите не узнаю. Я сделал так, чтобы меня ждали у вас завтра утром в прокуратуре. Я звонил вашему секретарю, как Штирлиц. Если вы сейчас откажетесь выслушать меня, вы лишитесь ряда материалов, которые вам будут необходимы. Мне казалось, что вы не относитесь к нам как к прокаженным и не считаете каждого приехавшего из Москвы агентом разведки. В конце концов, вам мешают те же самые люди, которые являются и нашими противниками. Ну, это я слышал, господин Исаев. Это пропаганда, не имеющая отношения к правосудию. А то, что я дал Павлу Кочеву тему для диссертации «Концерн Дорнброка», это имеет отношение к правосудию? Или сие тоже пропаганда? Берг пожевал губами, несколько раз тяжело поднял глаза на Исаева, ответил наконец. Чем вы это докажете? Я продиктую вам день, месяц и год, когда это было записано в решении нашего ученого совета. Я назову вам серию статей, опубликованных Кочевым в Болгарии, Советском Союзе и ГДР. Пришлите мне эти данные по почте, господин Исаев. Но я пришел к вам не с этим. Я пришел к вам с конкретным планом действий. Благодарю вас. У меня есть свой план действий. Я не навязываю вам свои предложения. Я считаю нужным рассказать вам то, что мне известно. Вы не можете судить, господин Исаев, о том, какими данными я располагаю. Об этом могу судить только я. Один. Послушайте, господин Берг, меня никто не уполномочивал заниматься делом Кочева, поверьте мне. Убежден, что его делом занимаются иные люди, которые не стали бы приходить ночью в дом прокурора. Неужели предубеждение, простительное мещанину, помешает вам выслушать меня? Постарайтесь понять. Я с самого начала не верил в бегство Кочева. С самого начала. Я достаточно хорошо знаю этого парня. Каким образом вы очутились в Западном Берлине? Я здесь по приглашению Института социологии. Берг внезапно вспомнил показания профессора Пфейфера, когда тот рассказывал о беседе с исчезнувшим Красным. Он назвал фамилию русского ученого, руководившего научной работой Кочева. Все люди, проходившие по этому делу, были выписаны у Берга, а листочки хранились дома в сейфе. — Ваша фамилия Исаев? — Да. — Присядьте, пожалуйста, здесь. Сейчас я вернусь. — Он думает меня попугать, — понял Исаев. — И решит, что я убегу, потому что подумаю, будто он звонит в полицию. А между прочим, если он позвонит в полицию, придется бежать, как хромой кляч. Иначе делать нечего, он сломает мне весь план. Пока все шло так, как я хотел, пока я все делал верно. Я верно рассчитал, уехав днем в Берлин. Мои друзья, и Холтов, и Айсман, не могут смотреть за мной в столице, они сильны только здесь, в западных секторах. Я пришел сюда чистым, они не ждали меня ночью. Зачем им было ждать меня ночью? Они убеждены, что я заглотил наживу Холтов, а я это сыграл достаточно убедительно. Очень будет обидно, если Берг позвонит в полицию. Это будет, прям скажем, полный скандал. Неужели он слепой дурак? Неужели жизнь их так ничему и не научила? Через несколько минут Берг распахнул дверь кабинета. — Войдите, — сказал он. — Я не звонил в полицию и не играл на ваших нервах. Я проверял вашу фамилию по моему досье. — Ну, допустим, я вам верю. Допустим, вы действительно... Исаев перебил его. — Стоп, давайте уйдем отсюда. Вам вполне могли всадить аппаратуру. Это никому не нужно, если наш разговор запишут. Пойдемте в ту комнату, где нет телефона. Там будет спокойнее. 8. В 6 часов утра Берг приехал к генералу Шорнбаху. Горничной, открывшей дверь, он сказал: — Не будите госпожу, но попросите срочно выйти ко мне генерала. — Я не знаю. Так рано. Он спросит, кто вы, мой господин? — Вы ему скажете, старый друг. Очень старый друг. Он выйдет. Берг в свое время требовал для генерала пожизненного заключения. Генералу дали 7 лет, но освободился он спустя 2 года с помощью людей из концерна «Хёкст», который стал преемником декартелизованного И.Г. Фарбен. Потом «Хёкст», связанный с военной промышленностью, выдвинул Шорнбаха в военную разведку. Необходимо было знать армейскую конъюнктуру. Сейчас Шорнбах вот уже 5 лет сидел под крышей политической разведки в западно-берлинском Бундесхаусе, и его интересы, соединявшие армию и «Хёкст», входили в конкретные противоречия с интересами Дорнброка. Чем дальше, тем сильней и заметней. Кандидатуру Шорнбаха подсказал Бергу Максим Максимович. — Бейте в открытую, — сказал он на прощание. — Если бы он захочет отладить контакты с Гонконгом, он не позволит это сделать частному лицу, даже Дорнброку. Они это будут делать сами на государственном уровне. Словом, «Хёкст» будет против Дорнброка. В это и цельте. Шорнбах клюнет. Он получает деньги не столько за погоны, сколько за то, что служит «Хёксту». Шорнбах, заспанный, в халате и пижаме, увидав Берга, замер на пороге. — Вы? У меня к вам дело. Оно не имеет никакого отношения к прошлому. — Что вам надо, Берг? Вы достаточно мучили меня 20 лет назад. С чем вы пришли сейчас? — Я хочу, чтобы вы помогли стране, генералом которой являетесь. Я хочу, чтобы вы помогли нам в борьбе с бандой. Нужно, чтобы вот на этом документе, написанном мною, вы поставили визу. Срочно дело государственной важности принять к исполнению. Читайте. Я бы не стал вас просить ни о чем противозаконном. Читайте внимательно, и вы поймете, что в этом деле вы получите свой выигрыш. Шорнбах прочитал листок бумаги с машинописным текстом и автоматически подчеркнул красным карандашом, который он машинально попросил у Берга, все 5 пунктов. Установить наблюдение по линии МАТ за домом майора Гельтофа. Найти человека, который был владельцем «Мерседеса» с простреленной дверью, установить его имя. Выяснить, куда этот человек будет уходить из города, а он будет уходить сегодня или завтра. Организовать наблюдение за Айсманом. — Какую выгоду от этого мероприятия получит моя организация? — спросил Шорнбах. — Вы поможете разоблачить банду, которая в своих узкокорыстных интересах срывает все попытки здравомыслящих политиков дать Европе мир и спокойствие. Я бы хотел побольше конкретики. Вы получите конкретику, когда начнете передавать мне сводки наружного наблюдения за бандитами и данные электронного прослушивания их бесед. Работу надо начинать сегодня же, с утра. Вот здесь мотивировка вашего согласия. Он протянул ему 2-й листок бумаги. Это мое к вам личное письмо, но оно тоже носит сугубо секретный характер. Почему вы пришли с этим в МАД? Потому что в здешней полиции есть люди Айсмана. Потому что в ФСА есть люди Бауэра и Дорнброка. А ваша служба, как мне известно, ориентируется на другие силы. Допустим. Но почему вы пришли с этим именно ко мне? Потому что любой другой начал бы думать перед тем, как согласиться, а вам я времени на размышления не оставляю. Я был солдатом, прокурор, и я умел смотреть в глаза пулям, потому что я не был членом НСДАП. И я не был в СС. Хотя в этом вы были правы, я давал приказы взрывать мосты и дороги и города при отступлении. Этим я спасал Германии жизнь ее солдат. Поэтому я всегда имею право на размышления. Даете вы мне на это время или нет, не суть важно. Я был солдатом, это верно, солдатом в чине майора, но я не был палачом, прокурор, и не шантажируйте меня. У меня мало времени на дискуссии о том, где лежит грань между понятиями выполнения приказа и преступления. Сейчас вы охраняете наши военные интересы, и я хочу, чтобы вы выполнили свой долг. Шорнбах взял листок бумаги и, чуть откинув голову, очки он оставил в спальне, дважды прочитал второе письмо Берга. — А где показания о переговорах Дорнброка с Пекином? — Вы должны очень не любить меня, я понимаю эту, говоря мягко, нелюбовь. Но у вас нет оснований подозревать меня в непорядочности. Если я говорю вам, что эти показания у меня будут, значит, я говорю правду. И если я говорю, что это показания, то значит, это показания. И если я говорю вам, что этот свидетель заслуживает доверия, верьте мне, я имею все основания говорить так. Эти показания станут уликами после того, как вы поможете мне. Но если вы пришли ко мне, то значит, кроме этих общих теоретических выкладок, Шорнбах положил руку на письмо Берга, бесспорно интересных, должны быть хоть какие-то гарантии для того, чтобы я вступил в дело. А гарантии — это имена. Берг пожевал губами и ответил. Я не могу пойти на это. Я не вправе распоряжаться чужой жизнью. Я вправе распоряжаться своей жизнью. И поэтому я принес вам показания фрау Шорнбах, которые я выкрал из дела. За это я могу быть предан суду. И я отдаю это вам. Вот, пожалуйста. Берг положил листки из дела на стол. Шорнбах даже не стал их просматривать. Он лишь презрительно усмехнулся и закурил. — Это о ее связи с Люсом? — Я знаю об этом. И мой руководитель тоже. Так что не делайте противозаконных действий, прокурор Берг, не надо. Возьмите эти бумаги и приобщите их к делу. И считайте, что я вам отомстил хоть в малости. Если я и совершал нечто противозаконное, то лишь в интересах дела, которому я служил. Хотите закурить? — Я не курю. Берг медленно поднялся. Плечи его были опущены, руки безжизненно обвисли. — Я ошибся в вас, Шорнбах. Я даже рад этой ошибке. Такое порой встречается в следственной практике прокуратуры. Но, увы, не часто. — Вы думаете, я раскаялся в том, что служил прошлому? Ошибаетесь. Просто нами правил маньяк и несостоявшийся талант. А это очень страшно, когда страной правит несостоявшийся талант. Лозунг «Германия превыше всего» он заморал кровью. А Германия должна быть превыше всего для каждого немца. Только подтверждать это надо не концлагерями, а нормально отправляемой юриспруденцией. Если все, что вы пишете, правда, чего вы не соберете пресс-конференцию? А чего не вызовете к себе на допросы всех тех, кого вы подозреваете в измене и преступлении? Потому что... бессмысленно вызывать в демократический суд фашистов. Я напомню вам, Геббельса, они впускают нас в свой парламент, но мы не скрываем своих конечных целей. Разгон этого парламента буржуазных демократов и еврейских банкиров. У нас свои цели. Я очень хорошо помню эту фразу, Шорнбах. Они убьют, откупятся, убегут, отравят, скомпрометируют. А если они победят и на этот раз, они снова прикажут вам взрывать. Но теперь уже не мосты, а страны. И если мир все же останется твердью, населенной людьми, вам же не отделаться 7 годами. Вас разорвут на кусочки, Шорнбах. Право слово. Лучше вам быть генералом в дни устойчивого мира, чем фельдмаршалом в часы войны. Шорнбах закурил новую сигарету и сказал. — Пожалуйста, присядьте, прокурор Берг. Как и всякие военные, я тугодум, поэтому мне надо помозговать, прежде чем я дам вам ответ. Войду я сегодня к моему руководителю с поддержкой вашего предложения или, наоборот, верну его вам сейчас же. Шорнбах рассуждал неторопливо, тяжело, и эта тяжесть мысли мешала ему. И он сознавал, как это ему мешает. Но он понимал, что переделать себя не сможет, и поэтому приучал себя никогда не торопиться в раздумьях. Если Дорнброк действительно ведет свою самостоятельную атомную игру, то это рискованная игра большого замысла. Мы считали это невозможным. Мы помним статьи об этом, мы считали эти статьи инспирированными. Мы сделали иную ставку. Мы верим, что придет время, когда Пентагон сам попросит нас взять атомное оружие. Ломать союз с Америкой для нас сейчас равнозначно самоубийству. В случае конфликта русские танки через 2 часа войдут в Бонн. Дорнброк связан с НДП, тут Берг прав. А НДП — это экстремизм. А всякий экстремизм чреват неожиданностью. В общем-то, Берг не пришел бы ко мне с пустыми руками. Он боится идти в полицию, там много наций. Мы — армия. Мы были растоптаны в Нюрнберге, но, в конце концов, история простит германскую армию. А Дорнброк, если он действительно ведет свою автономную партию, и мы его схватим на этом, пойдет на те условия, которые продиктуем ему мы. «Я попробую поддержать ваше предложение», — сказал, наконец, Шорнбах. Берг так и не сел. Он по-прежнему стоял, бессильно опустив худые длинные руки. «Благодарю. Но ваша поддержка будет иметь смысл лишь в том случае, если вы сегодня же включитесь в дело». «Окончательное решение принадлежит шефу. Если все будет хорошо, я позвоню вам и скажу, что все в порядке. Это значит, что вы станете получать информацию. Копии со второго экземпляра», — уточнил Шорнбах. «И, пожалуйста, подготовьте более развернутую мотивировку вашего обращения именно в МАД. Формально вы были обязаны обратиться в БНД или ФСА, не так ли?» Шорнбах поднялся, зажег спичку, подпалил листки с показаниями своей жены, так и не прочитав их, и бросил в камин. «Вот так», — сказал он, — «и считайте, что мы квиты взаимными унижениями». К своему руководителю Шорнбах не поехал. Он лгал Бергу, когда говорил, что только решение шефа определит его позицию в этом деле. Сразу после того, как Берг ушел, генерал, тщательно побрившись и смазав волосы гамбургской водой, отправился к личному представителю председателя наблюдательного совета концерна Хёкст. Представляя в армии интересы концерна, Шорнбах понимал, что решение, конечно же, предстоит принять не его руководителю, а тем силам, которые определяют экономическое могущество государства. Он, впрочем, допускал мысль, что, возможно, Дорнброк уже вошел в контакт с Хёкстом, и тогда придется отрабатывать назад и начинать игру против Берга. Но такой допуск был незначительным. Шорнбах знал о противоречиях между Дорнброком и Хёкстом. Он понимал также, что после разговора в Хёксте, хочет он того или нет, придется идти на контакт с американцами, которые тесно координируют свою работу с Бундесвером. Во всех случаях он отдавал себе отчет в том, что игра, предложенная Бергом, — это серьезная игра, как бы неожиданно она ни развивалась. Запросив Бонн по телетайпу кодированным текстом, представитель Хёкста получил быстрый ответ. «Попросите Шорнбаха проконсультировать этот вопрос с его старыми друзьями. Наш ответ вы получите через час». Встретившись на конспиративной квартире с представителем ЦРУ, Шорнбах изложил суть дела, не показав ему при этом меморандум Берга. Американец спросил: «Вы думаете, что фракции ХДС так уж ничего не известно об игре Дорнброка с банкирами Гонконга? Тем более вы утверждаете, что он расторговывает не только ваши чертежи, идеи, ракеты, топливо, но и наш общий уран?» «Дорнброк — сильный человек. Штраус периодически ездит к нему за консультацией». «Но и мы не очень слабые люди, мистер Шорнбах. И могу вам сказать мое личное мнение. Мне такая игра сейчас не нравится». «Вы опасаетесь, что Китай сможет...» «Я ничего не опасаюсь», — снова перебил его американец. «Мне нечего опасаться. Вы, наш старый друг, вы должны понимать, что когда наступит время начать игру с угодными нам режимами в Азии, то делать это придется нам, а не Дорнброку. Впрочем, я дам вам ответ завтра часам к 7, хорошо?» Об этом разговоре Шорнбах сразу же проинформировал личного представителя правления Хёкста. Тот немедленно связался с Бонном. «Если уж и предстоит начинать игру с Азией, то не Дорнброку, и тем более не Уолл-стриту, а нам», — сказал председатель наблюдательного совета концерна. «Видите, коллеги, — обернулся он к помощникам, — как хорошо иметь верных людей в армии, поддерживающих деловые контакты с американцами. Посмотрим, что ответит Вашингтон. Я думаю, они в обычной своей бюрократической манере запоздают с ответом или, что более вероятно, решат сами перехватить инициативу. Поэтому, я думаю, нам следует попросить Шорнбаха немедленно принять предложение Берга. Я считал бы целесообразным, не откладывая, послать кого-то в Пекин и проинформировать их Министерство внешней торговли об опытах, которые мы ведем в лабораториях по химической и бактериологической борьбе. Он чуть поиграл бровью. С паразитами в сельском хозяйстве.